Глава 29. В первую субботу мая серые облака с неба разбрызгивают в теплом воздухе капли воды. Сжимая красный зонтик, спускаюсь с крыльца, держа в руке поводок Райли. В течение последних 6 недель моя бедная собака, словно ребенок разведенных родителей, курсировала между 2 квартирами — Селины и Бланки, и моей. К счастью, соседи, как и я, любят глупых дворняг. Но сегодня они уехали на репетицию оркестра в Спрингфилд, поэтому я сажаю Райли в машину и еду к дому Брэда. «Этот раз будет последним, когда я подкидываю тебя, малыш Райли», — говорю я ему, ведя машину на север в Бактаун. «Завтра моя дочь переезжает домой». Брэд ждет меня с горячим кофе и свежими кексами с маком, под вазой с клубникой на столе. Я замечаю 2 розовых конверта. После вынесенного судьей Гарсия решения я ожидала получить конверт за исполнение пункта номер 1. И при виде конверта с номером 17 «Влюбиться» меня начинает трясти. Брэд сидит напротив и спокойно смотрит на меня. «Откроешь сейчас или после завтрака?» «Сейчас». Я решительно отставляю чашку кофе. «Но только конверт под номером 1». Брэд криво усмехается. «Ты ведь через 3 месяца выходишь замуж. Разве ты не влюблена?» «Просто хочу растянуть удовольствие. Их не так много осталось». Помахав конвертом, он принимается вскрывать его, и я понимаю, чего сейчас не хватает. Оглянувшись, вижу на столе очки и приношу их Брэду. Он с улыбкой надевает их. «Мы отличная команда, верно?» «Самое лучшее», — киваю я. Но сердце сжимается от тяжелых мыслей. «Могли бы мы стать по-настоящему единой командой в других условиях, при других обстоятельствах? Господи, как ужасны эти «если бы»! Я же помолвлена с Гербертом!» «Дорогая Брэд, как-то Микеланджело спросили, как ему удалось создать столь великолепную статую Давида. Он ответил: «Я не создавал своего Давида. Он был там всегда, в этой мраморной глыбе. Я лишь извлек его. Надеюсь, как и Микеланджело, я помогла тебе в течение последних месяцев избавиться от всего наносного и ненужного, чтобы на свет появилась настоящая ты. Уверена, материнство станет знаковым событием твоей жизни. Поочередно ты найдешь его отрадным, полным разочарований, удивительным и заполняющим всю тебя. Это самая чудесная и сложная, но жизненно важная роль, которую тебе приходится исполнять. Как-то мне сказали, что материнство — это воспитание взрослых, а не детей. Не сомневаюсь, что ты, как талантливый скульптор, создашь прекрасного человека. Время от времени воспользуйся моментом и представь себе мир, требующий растить детей не сильными, а добрыми. А теперь вытри слезы и улыбнись. Как повезло твоей малышке! Если существует рай, где мне суждено найти приют, где у меня будут крылья, обещаю хранить ее и оберегать. Я люблю вас обеих больше, чем можно выразить словами. Мама». Брэд меняет зажатую в моей руке мокрую салфетку на чистую, затем успокаивающе гладит по спине. «Жаль, что ее никогда не будет рядом с Остин». «Она будет», — уверенно говорит Брэд. «Он прав. С Остин будет и моя мама, и ее». Я сморкаюсь и перевожу взгляд на Брэда. «Она знала, что у меня будет дочь. Ты понял?» Нахожу в письме нужную строчку. «Вот. Обещаю хранить ее и оберегать». Как она могла знать? Брэд просматривает письмо. «Полагаю, это случайность». «Нет», — качаю головой я, — «она знала. Мама не сомневалась, что у меня будет дочь. Это она помогла мне с Остин Элизабет. Она смягчила сердце Джин». «Ладно, раз ты так уверена». Я вздыхаю и допиваю кофе. «Как ты считаешь, она одобрила бы мои отношения с Гербертом?» «Она была бы в восторге, если, конечно, ты ничего от меня не скрываешь». А мои ноги трется Райли, и я глажу его по голове. «Нет, ничего. Как Герберт может не понравиться? Он мистер совершенства, воплощение идеального мужчины и мужа. Брэд? Что с тобой? Герберт точно для тебя воплощение идеального мужа?» Я поднимаю голову и смотрю прямо Брэду в глаза. «Герберт — лучший мужчина из всех, с кем я встречалась. Я доверяю ему, могу на него положиться. Он будет замечательным отцом и мужем». Следующим утром в воскресенье 7 мая, набрав вес 4 фунта и 11 унций, одетая в розовый костюмчик, подаренный тетей Кэтрин, Остин приезжает домой. Герберт устраивает настоящую баталию, настаивая, чтобы я с дочерью переехала на Астер-стрит, но я непреклонна. В настоящий момент наш дом здесь, в Пилсоне. Кроме того, это решение убьет Селину и Бланку. Последние несколько недель они с умилением разглядывали фотографии Остин. Купили ей игрушки и крохотные кроссовки. О том, чтобы оставить их сейчас, не может быть и речи. По дороге от больницы до машины Герберт делает бесчетное количество снимков. Потом мы долго смеемся, пытаясь усадить Остин в автомобильное кресло. Она для него еще слишком мала, поэтому мне приходится обложить ее со всех сторон одеялом, чтобы не дать упасть. «Ты уверена, что купила сиденье нужного размера?» — интересуется Герберт. «Да, в больнице все поверили. Размер как раз для Остин». Он скептически на меня косится, но прежде чем захлопнуть дверцу, помогает сесть рядом и тщательно застегивает ремень безопасности, словно я тоже ребенок, только постарше. Машину он ведет особенно осторожно, периодически оглядывается на нас, когда на дороге попадаются кочки или резкие повороты. Герберт обращается со мной так, словно я сама несколько дней назад родила ребенка. Его забота обо мне и Остин трогает меня, но все же вызывает чувство, схожее с клаустрофобией. На ум приходит фраза из фильма «Язык нежности». «Не поклоняйся мне, пока я этого не заслужила». Мне всегда было близко это выражение, говорящее о независимости и гордости. Сейчас впервые в жизни у меня возникает вопрос «Почему?». Видимо, оставленный одним человеком рана до сих пор болит, мешая принять настоящую привязанность. Я отчаянно старалась заслужить Чарльза и Эндрю и незаметно принесла в жертву свое «я». Впрочем, даже это меня не оправдывает. С Гербертом все по-другому. Наконец-то я могу быть сама собой, а он обожает меня именно такой. Так почему же его любовь напоминает мне мокрый цемент? Поднимаясь в квартиру с Остин на руках, я так остро чувствую мамино присутствие, что невольно ищу ее глазами. Мама была бы сейчас в восторге от ребенка, от того, какой женщиной я стала. Она встретила бы меня и поцеловала, склонилась бы к Остин, которую взяла бы на руки при первой возможности. «Куда мне это положить?» Я поворачиваюсь и смотрю на Герберта с больничной сумкой в руках. Его не должно здесь быть. Этот момент могут разделить со мной только мама и Остин. Герберт все испортил. Но он выглядит таким трогательным с сумкой в горошек в руках, что я не могу ему не улыбнуться. Отнеси, пожалуйста, в кухню. Я потом разберу. Он возвращается на удивление быстро и довольно потирает руки. «Как насчет ланча? Если хочешь, я могу сварганить классный омлет, если ты не против. Нет!» — вскрикиваю я слишком громко. «В смысле, да, омлет вполне подойдет». Герберт уходит в кухню, а я закрываю глаза, остро осознавая, что у меня начинается совершенно другая жизнь. После всех потрясений и разочарований с Чарльзом и Эндрю я должна кричать «Аллилуйя!». Наконец в моей жизни появился прекрасный человек. Летом жизнь становится более размеренной. Я стараюсь насладиться каждым мгновением общения с Остин. Шлепки и сарафаны сменяют костюмы и туфли на каблуках, а обязательные энергичные пробежки уступают место неспешным прогулкам с коляской. Пока, кроме еды и сна, Остин почти ничего не нужно. Если не брать в расчет несколько дней, когда она чихала, моя дочь совершенно здорова. Остин внимательно слушает сказки и песенки и кажется мне самой умной девочкой на свете. 1 июля я иду по знакомому коридору неонатального отделения с трехмесячной Остин на руках и вижу перед собой Ладонну, выскочившую нам навстречу из-за стойки администратора. «Брэд!» — восклицает она и заключает меня в объятия. «О, Боже! Остин, Элизабет! Как я соскучилась!» Она целует малышку в лобик. «Мы тоже соскучились!» Я передаю Остин Ладонне. «Привет, сладенькая!» — говорит та, держа ее на вытянутых руках. Остин сучит ножками и что-то лопочет. «Посмотрите, какая большая!» 8,5 фунтов, — с гордостью говорю я. «Мы только что были у доктора Эггенберг». Она сказала: «Остин — образец здорового ребенка». Ладонна опять целует мою дочь в лобик. «Замечательно!» Я протягиваю медсестре коробку с печеньем и фиолетовую коробочку с отпечатком ноги Остин. «Мы решили оставить вам кое-что на память. Спасибо, что вы все были так внимательны к моей доченьке». «О, Брэд, спасибо тебе! Поставь печенье на стойку. К концу дня ничего не останется». Мы пристраиваем коробку, и Ладонна внимательно смотрит на меня. «Тебе идет быть мамой». Я каждый день с благодарностью молюсь за Санкиту. «Это лучшее, что было у меня», — голос срывается, — «за всю жизнь». «Вот и хорошо», — подмигивает Ладонна. «Присядь-ка. У Морин и Кэти скоро начинается перерыв. Им тоже будет приятно увидеть Остин». «Извини, мы не можем задерживаться». Спешно смотрю на часы. «Мы приглашены на ужин в Джошуа Хаус. Не переживай, скоро опять увидимся». «Тогда расскажи о предстоящей свадьбе. Вы с доктором Мойером уже назначили дату?» Она многозначительно приподнимает бровь. «Ты ведь знаешь, что каждая медсестра в этом отделении немного влюблена в Губерта». «Герберта», — поправляю я. «Да, 7 августа, в день рождения мамы». «Отлично!» Ладонна смотрит на палец моей левой руки. «Красивое кольцо!» Я поднимаю руку с кольцом белого золота с единственным квадратным бриллиантом. «Оно принадлежало моей бабушке. Герберт купил очень симпатичное кольцо у Тиффани, но это мне нравится своей простотой. Оно такое же скромное, как и ты». Ладонна улыбается и гладит меня по руке. «О, Брэд, я так рада, что у тебя все удачно складывается. Ребенок, красивый жених. Твоя покровительница на небе в нужный момент махнула над тобой крылом». Я думаю о маме и ее помощи в исполнении желаний. Но это не самое главное. Верно, мне очень повезло, но небесная покровительница сыграла не главную роль. Думаю, каждый из нас в некоторой степени волшебник. Надо только иметь желание и мужество идти к исполнению заветных целей. «К счастью, у тебя получилось», — улыбается Ладонна. По телу пробегает дрожь. «Неужели я нашла в себе силы воплотить свои мечты в реальность? И справлюсь ли я со всеми?» Во вторник я сажаю Остин в коляску, и мы направляемся в кафе «Jumping Bean». Небо затянуто облаками, но ветер по-летнему теплый. Уже издалека замечаю сидящего за столиком Брэда. Он встает и приветствует меня со стаканом латте в руках. «Как наша великанша?» — спрашивает он, поднимая Остин на руки. «Остин, расскажи дяде Бреду, какая ты умница, как красиво улыбаешься мамочке». «Ты довольна, малышка?» Бред сюсюкает с Остин, удерживая ее одной рукой, а второй протягивает мне конверт. Пункт номер 17. «Влюбиться», — машинально произношу я. «Что-то не так?» «Нет, все в порядке». Я беру у него Остин и сажаю в коляску. «Давай же, открывай». Бред поглядывает на меня с сомнением. «В чем дело? Ты всегда с таким рвением стремилась получить следующий конверт, а последний даже не позволила мне открыть. Что с тобой?» «Ничего, открывай». Бред склоняет голову и молча смотрит, давая понять, что мне не удастся его обмануть. Тем не менее он открывает конверт, достает сложенный розовый лист и кладет его на стол, накрыв рукой. «Даю тебе последний шанс. Если ты не влюблена в Герберта, скажи об этом сейчас». С замиранием сердца я меряю его долгим тяжелым взглядом, но не выдерживаю и закрываю лицо руками. «Я запуталась, Бред. Я была без ума от Эндрю, самолюбивого и эгоистичного человека, но не испытываю никаких чувств к идеальному мужчине, который всячески мне помогает». Я зарываюсь пальцами в волосы и качаю головой. «Что со мной, Мидер? Я до сих пор надеюсь, что смогу найти и покорить такого, как Чарльз». «Любовь изменчива. Думаешь, если бы я мог выбирать, в кого влюбиться, я бы выбрал женщину, живущую за 2000 километров? Но Герберт такой хороший. Он любит меня и моего ребенка. Разумно ли потерять его? Что, если я никогда не найду мужчину, который полюбит нас так, как он? Я останусь одна и лишу Остин отца?» «Не переживай, этого не случится». «Откуда ты знаешь?» «Знаю. Твоя мама не завещала бы тебе достичь всех целей из жизненного плана, сомневаясь она хоть на минуту в возможности выполнения. Она знает, ты обязательно встретишь своего мужчину». Из моей груди вырывается глухой стон. Звучит немыслимо глупо. «Я говорю серьезно, Бред. Мне не раз приходило в голову, что Элизабет управляет происходящими в твоей жизни событиями. Если это так, возможно, она специально привела Герберта в Чикаго, в отдел моего брата, чтобы мы встретились и полюбили друг друга». «Такого ощущения у меня нет». «Почему же?» Бред загадочно улыбается. «Потому что ты в него не влюбилась». «Но ведь могла бы?» Я отвожу взгляд. «Может, следует приложить чуть больше усилий? Дать ему чуть больше времени?» «Любовь — это не испытание на прочность». «Если бы мама дала мне подсказку, — вздыхаю я, — какой-нибудь знак, чтобы я наверняка поняла, правильно ли действую». Бред берет в руки лист. «Читаем?» От его слов у меня сжимается сердце. «Не знаю, правильно ли это?» «Думаю, стоит прочитать. Вдруг оно рассеет твои сомнения». «Ладно», — вздыхаю я. «Читай». Бред разворачивает письмо и, откашлившись, начинает. «Дорогая Бред, прости, мне очень жаль, но этот мужчина не для тебя. Ты не влюблена. Продолжай искать, дорогая». У меня отвисает челюсть, и одновременно вырывается радостный возглас. «О, Боже, спасибо!» Я откидываюсь на спинку стула и начинаю хохотать. «Мама подала знак, Бред! Мама говорит со мной! Я свободна!» Бред не сводит с меня глаз. Он складывает письмо и убирает в конверт. «А где же его очки? Как он мог прочитать написанные мамой без очков?» Улыбка сползает с лица. «Бог мой, ты все подстроил!» Я пытаюсь вырвать письмо, но Бред отводит руку. «Это не имеет значения. Ты получила ответ. Нет, у меня в следующем месяце свадьба. Я не могу ее отменить. Ты предпочитаешь выяснить все после свадьбы? Я смущенно тру переносицу. Нет, конечно, нет. Задумываюсь на несколько минут и опять поднимаю глаза на Брэда. Значит, мне придется разбить Герберту сердце? Никто не говорил, что любовь простая штука, дитя мое. Брэд убирает конверт. Сохраним его до более подходящего случая. Он прижимает карман рукой. У меня такое чувство, что ты будешь ждать не напрасно. Убедившись, что Остин заснула, я на цыпочках прохожу в гостиную, где Герберт потягивает шардоне и листает книгу. Внутри меня все стягивается в тугой узел. Увидев меня, он подмигивает, улыбаясь. «Миссия выполнена?» Я скрещиваю пальцы. «Слава Богу!» Я подсаживаюсь рядом и заглядываю в книгу. Из всей моей прекрасной библиотеки он выбрал «Улисса» Джеймса Джойса, бесспорно не самого простого автора для чтения. Эта книга была в обязательной программе в Академии Лойолы. Боже, как я ее ненавидела! А я смог прочитать лишь спустя много лет, прерывает меня Герберт. Но сейчас с удовольствием бы перечитал. Могу я взять ее на время? Можешь взять навсегда, уверенно говорю я и откладываю книгу на журнальный столик. Герберт сразу же наклоняется, чтобы меня поцеловать. Затаив дыхание, я думаю о том, что будет неправильно позволить ему этот поцелуй. Неправильно, и я не позволяю. Наполнившись решимости, я разрываю все оковы. Герберт, я не могу выйти за тебя замуж. Он замирает, не дотянувшись до моих губ. Что? На глаза наворачиваются слезы, и я не могу сдержать их. «Прости, я не понимаю, что со мной. Ты прекрасный человек, лучший из всех, что я встречала, но...» «Но ты меня не любишь», — заканчивает он скорее утвердительно, чем вопросительно. «Я не вполне уверена». Я стараюсь особенно осторожно подбирать слова. «Я не могу рисковать твоим и моим счастьем, дожидаясь, пока смогу убедиться окончательно». «Ты не рискуешь!» Он замолкает на середине фразы и поднимает голову к потолку. Я отворачиваюсь и жмурюсь изо всех сил. «Черт, что же я делаю? Он так меня любит! Я должна броситься ему на шею и весело рассмеяться, сказать, что пошутила!» Но я словно приросла к дивану, не в силах разжать зубы. Наконец я делаю усилие и встаю. Лицо Герберта темнеет от печали и гнева. Внезапно он преображается на моих глазах, обретает силу. Таким я никогда его не видела. «На что ты надеешься, Брэд? Думаешь встретить очередного подонка, как твой последний дружок, да? Тебе это нужно?» Я смотрю на него, как завороженная. «Бог мой, значит, Герберт может быть и грубым?» Я никогда не слышала от него таких слов, такого тона. Может, я слишком его обидела, может, стоило... Нет, я приняла решение и должна идти до конца. Я не знаю, как объяснить ему, что я мечтаю встретить особенного, ни на кого не похожего человека, чтобы самой удивляться, как я могла его найти. Подумай об этом, Брэд. Потому как ты совершаешь серьезную ошибку. Я не всегда буду свободен. Ты должна решить, пока не стало поздно. С каждым его словом из моих легких словно высасывают изрядную порцию воздуха. А что, если он прав, и я слишком поздно пойму, что он тот, единственный? Я молча наблюдаю, как он проходит к шкафу в прихожей и берет плащ Бёрбери. На пороге Герберт останавливается и поворачивается ко мне. «Я действительно любил тебя, Брэд. И Остин любил. Обними ее от меня, хорошо?» Сказав это, Он выходит за дверь и захлопывает ее за собой. В следующую секунду из моих глаз льются слезы. Черт, что же я наделала? Только что я позволила мужчине мечты, человеку Бёрбери, уйти. Я ставлю кресло напротив окна и сижу, размышляя, до 2 часов ночи, пока, наконец, не слышу отчетливо произнесенные мамой слова. «И для нас выглянет солнце, любимая моя». Почему-то этого так и не произошло.